Сон Папалексиева. «Что такое шернишня?» — спрашивал юный француз с тонкими красивыми чертами лица, выдававшими страстную натуру, своего отца, украшенного благородными сединами боевого генерала с орденом почетного легиона в петлице. Шли вторые сутки, как дивизия, которой он командовал, расположилась возле небольшой деревушки, затерянной в бескрайних просторах России, этой дикой, поражавшей своей патриархальностью полуазиатской страны, где каждый крестьянин смотрит волком на французских солдат, дарующих ему свободу от средневекового гнета, где дворяне изъясняются между собой на языке росина и выглядят истыми европейцами, однако считают постыдным не участвовать в боевых действиях против армии, готовой наконец-то сделать их родину частью великой европейской империи. Себастьяне, так звали наполеоновского генерала, решительно не понимал и не желал понимать этот упрямый, жестокий народ. Все его здесь раздражало, и уж, конечно, ему было невдомек, почему деревушка на берегу тихой речки, место их бивуака, носит название, напоминающее о каком-нибудь селении в родном Провансе. Но он не мог ответить на вопрос любимого сына, к тому же не желал уронить авторитет старшего по званию в глазах юного офицера. «Видишь ли, Жюль, слово «шернишня» у русских обозначает мрак, темноту. Не правда ли, такое название очень точно характеризует здешние нравы?» — ответил, наконец, Себастьяне, довольный оригинальной лингвистической версией, неожиданно пришедшей на ум. «Ну, раз русские дают такие печальные названия своим деревням, то фортуна вряд ли будет благосклонна к ним на полях сражений», — сострил Жюль, которого ответ отца вполне устраивал. «Дай бог, чтобы ты оказался прав, мой мальчик», — задумчиво произнес боевой генерал. Перед его глазами проносились картины сожженного Смоленска, кровавая баталия у Бородина и всюду бесчисленные трупы солдат, героев, которых он водил в итальянские и австрийские походы, на усмирение строптивой Испании, неустрашимых бойцов, подавлявших сопротивление любого, самого сильного врага и сложивших головы здесь, за тысячу миль от родных очагов. Так ли уж невнимательно, неблагосклонно к русским судьба, если каждая победа над ними требует в жертву жизни стольких отборных бойцов? Неужто Господь и Пресвятая Дева склонны покровительствовать им, о чем твердит всякий пленный казак, а не нам, правоверным чадам всемогущей католической церкви, — размышлял Себастьяне. В такие минуты самообладание предательски покидало его, наступало уныние, которое он, впрочем, отгонял, молитвенно перебирая четки, ибо знал, что чувство — это самый коварный враг военачальника, чей долг в любой момент двинуть в бой верные полки во имя императора и Франции и непременно победить. Однако сейчас усилий воли и упований на Творца генералу явно не доставало. Он не мог отогнать печальные мысли. Бедный мальчик, неужели ему тоже не суждено вернуться во Францию, услышать приветственные крики парижан? Неужели ему не придется принять лавры победителя вместе с боевыми товарищами? А милая Франсуаза? Неужто она не обнимет больше единственного сына, и материнская рука никогда уже не растреплет кудри маленького Жюля? Наша семья не вынесет подобного удара. Такое даже страшно вообразить. Забота о сыне постоянно владела всем существом Себастьяне. Генерал являл собой пример счастливого главы семейства. Красавица-жена, дама света, урожденная Шантильи, хозяйка столичного литературного салона, подарила ему одну за другой трех очаровательных дочерей, неожиданно расцветших молоденьких барышень. Но отец, конечно же, мечтал о наследнике, который приумножил бы боевые заслуги доблестного рыцарского рода и вступил во владение старым поместьем близ Авиньона. Господь, надо полагать, благоволил роду Себастьяне и внял молитвам супругов. Сына назвали Жюлем. Он сразу стал любимцем большого семейства. Его баловали и нежели. Начиная с трехлетнего возраста, будущий генерал воспитывал в сыне качества, необходимые солдату империи: выносливость, выдержку, умение повиноваться. При этом Себастьяне считал своим долгом дать маленькому Жюлю воспитание достойное дворянина, выраженное в старом рыцарском девизе «Душу Богу, жизнь королю, сердце даме». Когда же пришло время похода на восток, генерал не смог отказать сыну, выпускнику кавалерийской школы, в просьбе взять его с собой. Прошение назначить 17-летнего Жюля своим адъютантом, поданное на высочайшее имя, было удовлетворено, и вот уже несколько месяцев сын неотлучно находился при Себастьяне. В последнее время тот все больше тревожился за его судьбу, потому что видел, как армия все глубже увязает в проклятом русском болоте, и победоносный исход кампании уже не казался ему неизбежным. Себастьян не понимал, как тяжело юноше переносить неизбежные трудности походной жизни, замечал, какая недетская усталость порой сквозит в его взгляде, хотя тот и старался выглядеть молодцом. Но куда уж ему тягаться с бывалыми вояками, вроде полковника Дюрвиля. Этот Дюрвиль был неприятен Себастьяне. Все в нем бросало вызов окружающим. Показное геройство, манера держаться независимо, не признавать авторитетов и постоянно затеивать словесные дуэли со старшими по званию. Правда, следовало отдать ему должное. Воин он действительно был опытный, отчаянной храбрости человек. Недаром сам Мюрат признавал в нем одного из лучших своих командиров и не раз докладывал императору о доблести кавалериста. Драгунский полковник Гюстав Дюрвиль участвовал, казалось, во всех знаменитых сражениях еще со времен республики. Он помнил осаду Тулона, Аркольский мост, египетские пески, лихо рубил вражескую пехоту при Аустерлице. Ужасный синий рубец пересекал его широкоскулое лицо наискось от брови до подбородка. Память об ударе казачьей шашки все при том же Аустерлице. Нижняя челюсть сильно выдавалась вперед, как у большинства людей, обладающих непреклонной волей. Эту определяющую черту характера в сочетании с гордыней старого легионера подчеркивал и массивный римский нос, разделенный шрамом пополам. В облике Дюрвиля чувствовалась здоровая простота бургундского крестьянина, каковым он и являлся, чего, впрочем, никогда не скрывал. Здоровье и физическая сила были теми достоинствами, которые угрюмый драгун ценил превыше всего в окружающих, однако в его полку было мало таких, кто мог бы сравниться с ним по этой части. Приятными манерами Дюрвиль не отличался, откуда им было взяться. А привычки человека из народа, наоборот, всячески культивировал. Ел много и, по преимуществу, грубую пищу, из вин выше всего ставил портвейн за крепость, а в России пристрастился и к водке. Был большой охотник до женских прелестей, предпочитал пышногрудых пейзанок. Себастьяне, конечно же, не мог быть симпатичен подобный тип. Он считал Дюрвиля закоренелым мужланом и старался общаться с ним лишь в границах служебного этикета. Да строптивый офицер и сам не стремился сблизиться с чопорным генералом. Надвигалась сырая осенняя ночь, какие нередки в средней полосе России. Поле, на краю которого был разбит бивуак, постепенно погружалось во тьму. Ближний лес заволокло туманом, неприятно пахло дымом костров. Отовсюду слышались какие-то таинственные шорохи, пронзительные крики неведомых птиц, тревожное ржание лошадей. Чужая природа в этот вечер казалась Себастьяне особенно неприветливой. Даже луна смотрела на французский лагерь враждебно, то и дело воровато прячась за тучи. Дома шернишни, видневшиеся невдалеке, напоминали генералу огромных черных медведей, которые настороженно следят за непрошенными гостями, нарушающими их покой своим присутствием и в любой момент готовы растерзать чужаков. Суеверному провансальцу стало не по себе, и он поспешил к кострам, чтобы отвлечься от неприятных ассоциаций и убедиться в стойкости боевого духа своих солдат накануне сражения. Из разговора с подчиненными Себастьяне уяснил только то, что люди страшно устали от многодневного непрерывного следования по пятам за противником, и единственное, что им сейчас необходимо, хотя бы несколько часов здорового сна. Даже не проводя вечернего построения, генерал отдал соответствующее распоряжение дежурному офицеру, гарнисты протрубили отбой, и за считанные минуты французы чудесным образом перекочевали из неприветливого русского царства в царство сладостных сновидений. Гюстав Дюрвиль крепко спал, оглашая окрестность могучим храпом. Ему снилось нечто удивительное. Ничего подобного раньше он не видел ни во сне, ни тем более наяву. Вот он идет по какой-то жуткой безотрадной пустыне. Вокруг ни травинки, только черная сухая земля до горизонта, а над головой бескрайнее багровое небо без единого облачка. Кажется, в природе нет больше других красок. Только аспидный цвет земли и кровавый небо. Какая-то нечеловеческая сила все гонит и гонит его вперед, а он спотыкается, падает, но снова поднимается и упорно идет к горизонту, сознавая, что в этом нет никакой необходимости, и в то же время влекомый мистическим предчувствием чего-то необыкновенного. Это предчувствие завладевает всем существом Густава, превращает великана-силача в своего покорного раба, стремящегося только скорее достичь неведомого чуда. Наконец он начинает терять силы, и в изнеможении опускается на землю. Но внезапно... «Встань, Гюстав! Я давно уже жду тебя!» Пораженный француз поднимает голову, и взору его открывается картина, сколь волнующая, столь и приятная. Прямо перед ним на небольшом подиуме восседает женщина такой исключительной красоты, что мужское естество Дюрвиля не в силах противостоять ее чарам. Будь Дюрвиль добрым католиком, он, возможно, вспомнил бы дьяволицу, искушавшую святого Антония. Будь он знатоком живописи, несомненно решил бы, что прекрасная незнакомка сошла с полотен Рубенса. Однако и без того обворожительница соответствовала идеалу возлюбленной в представлении простоватого бургундца. Это была дородная, поражавшая воображение своими формами красавица, роскошные рыжие волосы, которые развивались на ветру огненными языками. А взгляд изумрудно-зеленых глаз говорил так много сердцу мужчины, что, находясь на месте Гюстава, любой из его сослуживцев давно бы уже пил нектар страсти из жарко пылающих влажных уст красавицы. Но полковник Дюрвиль не чета записным ловеласом, готовым волочиться за любой юбкой. Уж кто-кто, а он знает женское коварство. Поверь только этим бестиям. И еще ни одна из дочерей Евы за всю его полную приключений жизнь не доводила Гюстава до любовного безумства. Еще ни одной чертовке он не позволял поставить себя в положение ничтожного раба. И сейчас он из последних сил старается избежать искушения, призывая на помощь остаток воли, в непреклонности которой еще несколько мгновений назад и не думал сомневаться. «Чего же ты ждешь, Гюстав? Иди ко мне!» В этих словах Дюрвилю не слышится ни нотки раздражения. Он лишь чувствует в них источник той нечеловеческой силы, которая гнала его по пустыне, и понимает, что этого приказа уже не ослушается. Тем временем красавица протягивает ему большой хрустальный бокал с напитком кроваво-красного цвета. В другой руке она держит прекрасную розу, словно пропитанную кровью. Глаза Гюстава начинают привыкать к чудесному зрелищу, и он видит, что подиум, на котором покоится женщина, представляет собой большой круг, обтянутый грубой кожей, вывернутой наизнанку, изборожденный какими-то морщинами и рубцами, покрытый бурыми пятнами, поразительно напоминающими, опять же, запекшуюся кровь. Гюставу трудно оторваться от созерцания этого странного круга, но рука его уже тянется к бокалу. Одним богатырским глотком полковник осушает его содержимое, пытаясь сравнить вкус питья с каким-нибудь знакомым вином, но понимает, что ни одно самое старое вино не сопоставимо с этим божественным нектаром, собравшим в своем букете достоинства, кажется, всех известных ему изысканных напитков. Еще ни одно вино настолько не радовало так душу Дюрвиля. Еще ни одна женщина не подносила ему подобное питье. Великолепная истома охватила все его члены. Сложное чувство благодарности в сочетании с доселе неведомой нежностью к этой чародейке владело всем его существом. Завороженный Гюстав не замечает, как в руке его оказалась роза. Но вот он сжал стебель, и кровь капает из пальца. Разве бывают розы без шипов? Этот укол словно в самое сердце поразил легионера розовый шип. И в тот же миг страстный порыв наконец бросает его на ложе любви. Вот он уже в объятиях неотразимой обольстительницы. В эти блаженно долгие, трагические часы всепоглощающего неземного наслаждения перед взором Дюрвиля вереницы чудесных видений проносятся самые сокровенные, самые несбыточные мечты. Вот он со своими верными драгунами врезается в боевые порядки русской кавалерии, рубит направо и налево, враг обращен в бегство. Но везде его настигают легионеры Дюрвиля. И вот уже сам Кутузов слезно умоляет полковника не лишать его жизни и передать императору, что русская армия готова капитулировать. Вот он уже не полковник, а маршал Франции, и сам Наполеон вручает ему полководческий жезл за заслуги перед Отечеством. Вот он, убеленный сединами старик, сидит в плетеном кресле во дворе своего уютного дома, а вокруг носится неугомонная стайка внуков, и он счастливый, не нарадуется их веселым забавам. А вот и мраморная плита на старом кладбище с надписью «Здесь покоится маршал Дюрвиль, верный сын Франции. Мир праху твоему». И одна мысль служит фоном этому шествию образов в сознании Гюстава. Вот оно, единственное, подлинное счастье. Вот оно, высшее блаженство. В ушах его покровительственный победный шепот всемогущей госпожи. Я отдам тебе все. Все счастье твоей жизни сразу, и словно все его силы, мощь здорового мужского тела перетекают в нее, выжатые по капле. Лаская прекрасную колдунью, Гюстав чувствует, что та отдается без любви, словно богатая куртизанка, предлагающая себя новому любовнику в надежде испытать доселе неведомые оттенки ощущений, получить очередную порцию плотских наслаждений. Но все это только распаляет и без того бурно разыгравшееся воображение темпераментного француза. Дюрвиль проснулся так же внезапно, как уснул. Крик петуха, донесшийся из деревни, иглами впился в уши, и страшная догадка вмиг пронзила мозг. А ведь это мой первый проигранный бой. Такой мысли было достаточно, чтобы окончательно пробудить полковника. С губ его сорвалась молитва. «Боже, силою Святого Креста, отведи от меня дьявольское наваждение!» Рука сама собой поднялась для крестного знамения, и вдруг Гюстав увидел застывшую на пальце капельку крови. С этого часа душа его была безнадежно отравлена предчувствием. Сегодняшний бой будет для него последним. С утра Себастьяни ощущал прекрасное расположение духа. Он был уверен в удачном исходе предстоящего сражения и совершенно избавился от гнетущих мыслей о судьбе сына. Будущее старинного рыцарского рода уже не беспокоило его. Он знал, что провидение не оставит семью Себастьяни. Причиной столь скорой перемены настроения был вещий сон, который генерал увидел ночью. Ему снилась прекрасная дева, вызывавшая в памяти образы античных богинь и даже на какое-то мгновение показавшаяся ему знакомой. Эта Венера Калипига откровенно домогалась его ласк и призывала сойти к ней на ложе, поразительно напоминавшее знатоку древностей варварский щит, виденный им в коллекции известного парижского мецената. Коварная искусительница протягивала ему бокал амброзии, словно приготовленный из лепестков изумительной пурпурной розы, которую дама готова была предложить ему вкупе с вином страсти. Как знать, устоял бы Себастьяне перед бесовскими чарами, не произойди следующее. Пальцы, державшие хрустальный фиал, разжались еще до того, как генерал успел оценить пикантность положения. Таинственный напиток пролился на землю, а француз, словно подгоняемый неведомой силой, собрал осколки и спрятал их в шелковый футляр. На этом сон и закончился, но, пробудившись, Себастьяне еще некоторое время был погружен в размышления об увиденном. Посетившие его в ночи образы он истолковал в самом выгодном для себя смысле и этим весьма потешил собственную гордыню. Падение бокала он расценил как решительный отказ шевалье от позорного прелюбодеяния. И хотя, конечно, знал за собой проделки, достойные самого Дон Жуана, предпочел счесть такой отказ указанием свыше на его подлинную сущность. Священное благоговение перед супружескими узами, скрепленными самой матерью церковью, в сочетании с благородным презрением ко всякому намеку на адюльтер. А то, что осталось от бокала, было собрано, конечно же, в память о блестящей победе, одержанной им, генералом доблестной французской армии, над воплощением самого врага рода человеческого. В этом христианский воин был убежден совершенно. Ни минуты не сомневаясь, что сон в руку, вдохновленный Себастьяне уже предвкушал близящийся сокрушительный разгром русского медведя. Он горцевал на любимом боярде перед пестрым строем императорской кавалерии в окружении верных офицеров, ощущая на себе восторженный взгляд сына. И в его голове рождались слова приветственной речи к солдатам. Он не успел и рта раскрыть, чтобы произнести первую фразу, как услышал у себя под ухом непривычно взволнованный голос Гюстава Дюрвиля. «Мон генераль, я обязан поставить вас в известность о некоторых обстоятельствах с сегодняшней ночи, которые, по моему убеждению, могут повлиять на исход сражения». Себастьяне удивленно вскинул глаза. В первое мгновение он хотел было отчитать Дюрвиля за то, что тот бесцеремонно нарушил ход его мыслей и таким образом испортил блестящий экспромт. Но, выслушав обращение, он вдруг почувствовал, что легионер поведает сейчас еще о каком-нибудь предзнаменовании и жестом дал понять, чтобы тот продолжал. Дюрвиль пересказал свой сон. Генерал еще никогда не видел, обычно даже излишне уверенного в себе командира драгун, в таком подавленном состоянии духа. Рассказывал он сбивчиво, мускулы изуродованного лица то и дело подергивались, глаза горели каким-то нездоровым потусторонним светом. Под конец он с фатальной обреченностью в голосе произнес: «Месье, до сих пор я не проиграл ни одной схватки. А сегодня познал на себе действие самой страшной в этом грешном мире силы – женской страсти. И теперь я знаю наверняка, что пришел мой конец. Я чувствую, скоро прольется много, очень много французской крови. Господь сегодня не с нами». Генерал с трудом сдерживал чувства, овладевшие им во время рассказа. Он недоумевал, как понимать происшедшее. Полковник не мог этого выдумать. В противном случае следовало бы поверить, что он подсмотрел мой сон. Нам снилось почти одно и то же, а смысл увиденного прямо противоположный. Каким же в действительности будет исход боя? Во всяком случае, мой сон не предвещает поражения. И почему я должен доверять предчувствиям какого-то суеверного мужлана, а не тому, что видел сам? Господи, укрепи меня в святой вере. Однако вера в Себастьяне в будущий успех была уже поколеблена. Откровения Дюрвиля буквально лишили его покоя, и ему едва хватило воли дать фаталисту достойный ответ. Прозвучала напыщенная фраза следующего содержания: «Полковник, Прекратите панику, возьмите себя в руки. Вы хоть и не благородных кровей, однако и вам никто не давал права пятнать честь французского офицера. Ваши солдаты смотрят на вас. И уж если суждено умереть, имейте мужество сделать это так, чтобы мне было стыдно за своего командира. Извольте быть готовым принять бой. И еще. Можете мне не верить, но я тоже видел сегодня подобный сон. И он не дал мне повода распускаться, ибо, в отличие от вас, даже во сне я не забываю о своей репутации». Слова генерала задели Дюрвиля за живое, но он молча отдал честь и рысью поскакал к строю драгун, оставшись наедине со своим страшным роком. Себастьяни окинул взглядом шеренги кавалерии, застывшие перед своим полководцем в ожидании приказа. Здесь были испытанные в сражениях ветераны египетского похода, покорители Европы, были и те, кто незадолго до перехода русской границы впервые отпустил усы, стремительные уланы, лихие гусары, бравые кирасиры, грозные драгуны и егеря. Словом, вся дивизия в любой момент могла смертоносной лавиной хлынуть на врага, сметая любые преграды на пути. Но что это? Еще полчаса назад генерал готов был ручаться за стойкость духа любого из кавалеристов. А сейчас, вглядываясь в их лица, он не узнавал своих солдат. В облике каждого ему чудилось нечто от злополучного полковника, чью исповедь он только что имел удовольствие выслушать. Те же губы, искаженные нервной улыбкой, та же игра желваков на скулах и, самое неприятное, та же отрешенность в глазах, взиравших на командующего и словно не видевших его. Себастьяне показалось, что он присутствует на смотре в царстве теней, и перед ним не живые люди, а какие-то скудельные сосуды, плотские оболочки уже отлетевших душ. Он понимал, что непременно должен подбодрить воинов в такую трудную минуту, сказать слова, с которыми им будет легче умирать в этой неприветливой стране за своего императора, и которых, может быть, не нашли бы даже полковые капелланы, искушенные в общении с Богом, но не ведавшие чувств мужчины, идущего на смерть. В сердце Себастьяне еще теплилась зыбкая, отчаянная надежда, что ему удастся поднять дух людей и рассеять злые козни. Но вот взгляд его упал на руку стоящего перед ним солдата, и он с ужасом заметил наскоро перевязанный указательный палец. Вместо того, чтобы произнести вдохновляющую речь, Себастьяне стал искать глазами кисти рук других воинов. У многих, очень у многих, пальцы были перебинтованы. А если у кого-то и нет, это еще не значило, что ночью он не укололся. Генерал, казалось, теряет рассудок. В голове всплыла безумная мысль. А ведь если собрать все розы, которые они держали несколько часов назад, получится огромный цветник. Вот бы увидеть такую красоту. В другое время Себастьяне немедленно отдал бы полковника Дюрвиля под трибунал. Де юре за пораженчество. Де факто за тот страх, который приходится сейчас испытывать старому бойцу, и за то, что это настроение, подобно заразе, охватило весь личный состав корпуса. Теперь же ничего не оставалось, как отдать, наконец, боевой приказ этой деморализованной массе, что генерал и сделал незамедлительно. По иронии судьбы, главная миссия возлагалась как раз на полк Дюрвиля. Драгуны броском обгоняют русский арьергард, находящийся сейчас совсем рядом, об этом не раз докладывали передовые разъезды, завязывают с ним бой, а в это время основные силы дивизии под предводительством самого Себастьяне атакуют русских сзади. Все было заранее просчитано, и, следовательно, логика была на его стороне. Внезапность лобовой атаки драгун обеспечена, сокрушительный удар с тыла вообще должен морально обезоружить русских, тем более что налицо многократный численный перевес солдат Себастьяни перед несколькими казачьими сотнями. Но там, где умудренный опытом генерал предполагал, как всегда располагала другая высшая сила, от века вершившая судьбами грешного мира. И этой силе было угодно направить ход событий по своему усмотрению. Бой действительно начался внезапно, но не для противника, а для французов. Полк Дюрвиля давно уже выдвинулся вперед, а главные силы дивизии все еще не могли выйти в тыл к русским. И вдруг с близлежащих холмов хлынула казачья лава. Донесения разведчиков никак не соответствовали ужасающей картине, представшей взору онемевших французов. Бурые склоны были сплошь усыпаны всадниками, и эта грозная, движимая одной жаждой горячей схватки, красно-синяя туча с гиканьем и свистом, несущаяся по полю, готова была через считанные мгновения обрушиться на них силой тысяч пик и острых, как бритва, черкесских шашек. Только орудийные ядра могли бы теперь остановить казаков, рассеять их. Но растерянные артиллеристы потеряли всякую расторопность. Да и какие неустрашимые бомбардиры смогли бы развернуть пушки и произвести залп, находясь всего в какой-то сотне метров от атакующей конницы врага. Казаки на полном скаку вломились в скопище людей и лошадей, не успевших даже построиться в боевые порядки, остервенело коля и рубя направо и налево, желая уничтожить как можно больше незваных гостей. Раздались первые стоны, проклятия, ржание обезумевших коней. Лица всадников искажала злоба, над головами сверкали клинки. Себастьяни, из-за неразберихи, оказавшийся в самой гуще боя, с трудом успевал отражать удары наседавших на него бородатых чудовищ в нелепых меховых колпаках. Ему некогда было наблюдать за тем, как рядом сражаются соотечественники. Даже сына он потерял из виду, однако взгляд его выхватывал из окружающего хаоса то лицо смертельно раненого старого друга, отмеченное неуместной счастливой улыбкой, то беспомощно раскинутые в воздухе руки, из которых выбили оружие, и снова перебинтованные пальцы. В шуме битвы Себастьяне различал слова предсмертных молитв, среди которых ему чудились признания в любви неведомым женщинам. Вообще творившееся вокруг представлялось ему какой-то жуткой гекатомбой. Французы вели себя так, будто заранее приготовились отдать себя в жертву. Они с радостью бросались в объятия смерти, словно эти объятия сулили им ласки неземной любви. Русские же, убивая их, казалось, совершали завораживающий обряд, творимый из века в век перед алтарем ненасытного идола. Воображению генерала представлялись события баснословной древности. Гибель тысяч достойнейших мужей у ног прекрасной гречанки, запутавшейся в лабиринте роковых страстей, крушение славного Илеона, навлекшего на себя гнев строптивых богинь. Гнев какой кровожадной дьяволицы обрушился на нас? Что же помрачило рассудок вчера еще вполне уверенных в себе, не желавших дешево отдавать свои жизни мужчин? Откуда взялась эта бестия, лишившая нас покоя? И Господь остается безучастным к нашим бедам. Все эти вопросы, атаковавшие мозг Себастьяни, оставались без ответа. Он не мог одновременно решать мистические шарады и достойно парировать сабельные удары, сыпавшиеся на него со всех сторон. В пылу схватки генерал не замечал, что сопротивление его солдат практически подавлено, что большинству бойцов уже никогда не быть в седле, и их мертвые тела лежат в пыли, попираемые копытами разъяренных лошадей, что многие уже пустились в бегство, преследуемые свежими силами русских, а та горстка отважных, которые еще не выронили из рук палашей, редеет с каждой минутой и вот-вот будет позорно пленена или изрублена. Только встреча с Жюлем вернула Себастьяне реальное представление о происходящем вокруг. Увидев сына возле бесполезной, не выстрелившей ни разу за весь бой пушки, неуклюже лежавшим на ящике с ядрами, с неестественно свесившейся правой рукой, судорожно хватавшей пожухлую осеннюю траву, генерал пожалел, что до сих пор не убит. Он понял, его мальчику осталось жить считанные минуты. Но это была только часть трагедии. На указательном пальце Жюля зловеще белела повязка.